Особое внимание уделялось истории войн и боевых операций. Мы изучали ключевые сражения, анализировали их причины и последствия, а также действия командиров и солдат. Это помогало нам лучше понимать стратегические и тактические аспекты войны, а также избегать ошибок, допущенных нашими предшественниками. Мы изучали как успешные операции, так и поражения, чтобы извлечь уроки из каждого примера. Важной частью нашего обучения было развитие личных и командных навыков. Мы проводили много времени в тренировках, оттачивая наши умения и улучшая координацию действий. Регулярные симуляции боевых операций помогали нам применять на практике полученные знания и навыки, а также развивать интуицию и способность быстро адаптироваться к изменяющимся условиям. Одним из ключевых моментов стало распределение ролей в группе. Каждый из нас нашел свое место и развивал свои сильные стороны, чтобы максимально эффективно выполнять свою роль. Это позволило нам стать настоящей командой, где каждый знал свои обязанности и мог положиться на своих товарищей. Одним утром пришло известие, что сегодня будет финальный экзамен. В корпусе царило напряженное ожидание. Этот экзамен был кульминацией наших многомесячных тренировок. Нам предстояло захватить укрепленную цитадель в одном из ангаров. Симуляция была создана так, чтобы максимально приближать условия к реальным боевым действиям. Защитой цитадели командовали опытные инструкторы, а защищали ее дроиды, готовые к любым нашим действиям. Мы собрались в нашей комнате, готовясь к предстоящей миссии. Каждый из нас проверял свое снаряжение и оружие. Тишину нарушил Спарк, который, возясь с детонатором, выругался тихо, но достаточно громко, чтобы привлечь наше внимание. «Чертов детонатор опять заклинило», — сказал он, пытаясь исправить проблему. «Не волнуйся, Спарк, у нас будет достаточно времени, чтобы все настроить», — ответил я, стараясь успокоить его и одновременно концентрируя всех на важности предстоящего задания. Призрак молча проверял свой костюм, придавая особое внимание защитным модулям и скрытности. Орел чистил и настраивал свою снайперскую винтовку, сосредоточенно глядя на каждую деталь. Гром, как всегда, был погружен в свои мысли, готовясь к мощным атакам и прорывам. Когда мы были полностью готовы, я собрал группу для последнего брифинга перед миссией. «Мы должны быть максимально сосредоточены и координированы», — начал я, глядя на каждого из них. «Наш успех зависит от того, насколько хорошо мы сможем работать вместе. Помните, что это не просто экзамен, это наш шанс показать, что мы готовы к реальной войне». Все кивнули, выражая свое согласие и готовность. Мы понимали, что впереди нас ждет серьезное испытание, но также знали, что мы готовы к нему. Мы направились к ангару, где нас ждала транспортная капсула. По пути мы встретили другие группы, которые уже прошли или только готовились к своим заданиям. Некоторые из них подбадривали нас, другие делились последними советами. Когда мы заняли свои места в капсуле, напряжение стало еще ощутимее. Каждый из нас был сосредоточен и погружен в свои мысли. Призрак сидел молча, готовясь к незаметному проникновению. Орел проверял оптику своей винтовки. Спарк все еще возился с детонатором, но теперь его движения были более уверенными. Гром просто сидел с закрытыми глазами, вероятно, представляя предстоящий бой. Полет до места назначения занял несколько минут, которые казались вечностью. Мы приземлились неподалеку от ангара, скрытого в густых джунглях. Наша задача была ясна: проникнуть внутрь, нейтрализовать охрану и захватить контрольный центр. Мы начали движение, используя естественные укрытия, чтобы оставаться незамеченными. Призрак, как обычно, шел впереди, разведуя пути, избегая патрулей и дроидов. Орел прикрывал нас с тыла, держа на мушке возможные угрозы. Спарк проверял и отключал защитные системы, чтобы обеспечить нам безопасный проход. Гром был готов к атаке в любой момент. Наше продвижение было медленным, но уверенным. Мы двигались, как единое целое, каждый знал свою роль и выполнял ее безукоризненно. Когда мы приблизились к внешней стене ангара, я дал сигнал остановиться и собрал группу. «Нам нужно отключить охранные системы, чтобы проникнуть внутрь», — сказал я, обращаясь к Спарку. «Ты сможешь это сделать?» «Да, дай мне пару минут», — ответил он, приступая к работе. Время тянулось медленно, но, наконец, Спарк дал нам знак, что все готово. Мы продолжили движение и, без лишнего шума, проникли внутрь ангара. Призрак продолжал вести нас, обходя патрули и незаметно устраняя отдельных дроидов. Когда мы добрались до центрального зала, Нас ждали серьезные проблемы. Ожесточенное сопротивление началось внезапно. Гром взял инициативу, прорываясь через ряды дроидов, но был ранен в ногу. Орел точными выстрелами прикрывал его, уничтожая наиболее опасных противников. Спарк установил несколько детонаторов, чтобы расчистить нам путь. Призрак и я координировали действия, обеспечивая эффективность нашей атаки. Каждое наше движение было наполнено болью и напряжением. Враги превосходили нас числом, и каждая ошибка могла стать фатальной. Мы продвигались медленно, теряя силы и получая ранения. Но мы не сдавались, понимая, что на кону не только успех миссии, но и наша гордость. Бой был ожесточенным и изнурительным. Мы достигли контрольного центра, но потеряли Спарка, который получил несколько серьезных ранений и не мог продолжать бой. Орел был ранен в плечо, но продолжал стрелять, несмотря на боль. Гром с трудом держался на ногах, но его решимость оставалась непоколебимой. Когда система безопасности была отключена, я отправил сигнал о завершении миссии. Мы были измотаны, но знали, что справились. Это был не просто экзамен, это было испытание наших пределов и способности работать в самых тяжелых условиях. Вернувшись в ангар, мы чувствовали усталость и боль, но также гордость за проделанную работу. Наши усилия и тренировки оправдали себя. Мы доказали, что готовы к реальным боевым заданиям. После успешного завершения экзамена нам предоставили немного времени для отдыха и восстановления сил. Мы воспользовались этим, чтобы обсудить прошедшую миссию и выделить моменты, которые можно улучшить. «Отличная работа, Гром», — сказал я, похлопав его по плечу. «Твоя решительность и мощь снова оказались ключевыми». «Спасибо, Кэп», — ответил Гром, с трудом улыбаясь от боли. «Но без вашей поддержки я бы не справился». «Спарк, детонаторы сработали безупречно», — добавил призрак. «Ты сделал все возможное». «Спасибо», — кивнул Спарк, лежа на носилках. «Но я все еще думаю, что можно было бы быстрее отключить систему». «Мы все справились отлично», — сказал Орел, перевязывая свою рану. «Но всегда есть место для улучшения». Нас прервал подошедший камень. «Отличная работа, солдаты», — начал он, глядя на нас с удовлетворением. «Вы доказали свою готовность к настоящей войне. Ваши усилия и решимость впечатляют. Но есть еще кое-что, о чем вам нужно знать». Мы насторожились, ожидая услышать что-то важное. «За вашим экзаменом наблюдал один из джедаев», — продолжил инструктор. «Он был впечатлен вашей работой и предложил перевести вас в 104 и краткое батальон. Недавно этот батальон, известный как «Волчья стая», понес серьезные потери и нуждается в подкреплении. Ваши навыки и сплоченность идеально подходят для их нужд». Эта новость ошеломила нас. С одной стороны, это было признанием нашей подготовки и мастерства, но с другой, реальность войны теперь казалась еще ближе и опаснее. «Вы должны быть готовы к новым вызовам», — добавил инструктор. «В 104М батальоне вы столкнетесь с реальными боевыми операциями, где ставки гораздо выше. Но я уверен, что вы справитесь. Отдыхайте и готовьтесь к новому этапу своей службы». Мы обменялись взглядами, осознавая, что наша подготовка действительно подошла к концу, и впереди нас ждут реальные испытания. Интерлюдия, командир Вольф. Командир Вольф, известный своей требовательностью и высокими стандартами, наблюдал за тем, как отряд 59 ГО проходил свои финальные испытания в одном из ангаров тренировочного корпуса на Камино. Он стоял рядом с Камнем, тренером, который был ответственен за боевую подготовку клонов. Вольф внимательно следил за каждым движением солдат, оценивая их боевые навыки и тактическую подготовку. Атмосфера в ангаре была напряженной. Время от времени вспыхивали лазерные выстрелы, светящиеся красными вспышками, когда клоны сталкивались с волнами дроидов, создающих реалистичную симуляцию боя. Лазерные выстрелы тренировочных бластеров не убивали, но создавали сильную боль и могли временно парализовать, что добавляло реалистичности тренировкам. «Они слишком медлительны на переходах», — заметил Вольф, наблюдая за тем, как отряд 59 ГО пробивается через плотный огонь, и их координация оставляет желать лучшего. Камень кивнул, соглашаясь. «Да, они еще не достигли идеала, но у них есть потенциал. Каждый из них обладает уникальными навыками, и они постепенно учатся работать как единое целое». Вольф продолжал наблюдать. Команда 59 ГО использовала тактику, в которой призрак, разведчик, продвигался вперед, чтобы выявить позиции дроидов. Спарк, технарь, обеспечивал поддержку, взламывая системы и нейтрализуя ловушки. Гром, штурмовик, прорывался через вражеские ряды, внося хаос в их ряды. Орел, снайпер, прикрывал команду с дальних позиций, выстреливая точно и смертельно. 59 и краткое, капитан, координировал действия команды, пытаясь поддерживать связь и давать приказы в условиях интенсивного боя. «Они слишком полагаются на индивидуальные навыки», — продолжил Вольф. «Когда они научатся лучше координироваться, их эффективность возрастет. Сейчас же они часто действуют по отдельности, что делает их уязвимыми». Камень снова кивнул. «Это верно, но они только что завершили программу подготовки. Им нужно время, чтобы адаптироваться и научиться работать вместе в реальных условиях. Сейчас они как необработанные алмазы, у них есть все необходимые качества, но им нужна шлифовка». Вольф усмехнулся. «Надеюсь, у нас будет время для этой шлифовки. Война не ждет. Нам нужны солдаты, которые готовы сражаться здесь и сейчас». Тем временем бой продолжался. Отряд 59 ГО наткнулся на укрепленную позицию дроидов, и началась ожесточенная перестрелка. Гром рвался вперед, прикрываемый точными выстрелами орла. Призрак нашел обходной путь и атаковал врага с тыла, дезориентируя дроидов. Спарк быстро взломал системы управления, отключив несколько турелей, что значительно облегчило задачу. 59 и кратко и продолжал давать приказы, направляя своих товарищей и поддерживая их боевой дух. «Они учатся», — сказал Камень, с легкой улыбкой наблюдая за действиями команды. «Видишь, как они начинают использовать свои сильные стороны в комбинации. Это хороший знак». Вольф кивнул, соглашаясь с Камнем. «Да, они действительно начинают понимать, что значит быть командой, но им нужно больше опыта, больше реальных боевых ситуаций, и они его получат», — уверенно сказал Камень. «В 104-м батальоне они смогут развить свои навыки и стать теми солдатами, которых мы все надеемся увидеть». Вольф задумчиво посмотрел на Камня. «Надеюсь, ты прав. Мы потеряли многих, и нам нужны сильные воины. Если они смогут выжить и расти в этих условиях, то станут ценным дополнением к волчьей стае». Когда бой завершился, и отряд 59 ГО успешно выполнил свою миссию, Вольф сделал еще одну заметку в своем планшете. Он был впечатлен их упорством и способностью адаптироваться, но также видел, что перед ними еще долгий путь. «Они справились», — сказал он, обращаясь к Камню. «Но это лишь начало. Посмотрим, как они покажут себя в реальных боях. Война — лучший учитель. И если они смогут выстоять, то станут действительно сильными бойцами». Камень кивнул. «Я уверен в них. Они прошли долгий путь и готовы к следующему этапу. Будем надеяться, что они оправдают наши ожидания». Вольф снова взглянул на отряд 59 ГО, который стоял в строю, ожидая дальнейших приказов. Он видел в их глазах усталость, но также решимость и готовность к новым вызовам. Эти клоны были не просто солдатами, они были братьями по оружию, готовыми сражаться и умирать друг за друга. «Они справятся», — повторил Вольф, более уверенно. «И когда придет время, они будут готовы принять на себя весь удар войны». С этими словами он повернулся и направился к выходу из ангара, готовый сообщить джедаю Пло Куну, что отряд 59 ГО достоин присоединиться к волчьей стае. Глава 5. Утро на Камино было привычно серым и дождливым. Бесконечный моросящий дождь создавал ощущение, что время здесь остановилось. «Я проснулся раньше обычного, зная, что это наш последний день на этой водной планете. Сегодня мы должны покинуть Камино и отправиться на Венатор, который доставит нас на Корусант. Мы быстро собрались, каждый погружен в свои мысли. Гром, Призрак, Спарк и Орел молча упаковывали свои вещи, обдумывая предстоящее путешествие. Я знал, что каждый из нас чувствует одновременно волнение и тревогу перед новыми вызовами. «Готовы?» – спросил я, оборачиваясь к своим товарищам. «Вперед, Кэп!» – ответил Гром с улыбкой, несмотря на напряжение. «Мы направились к Ангару, где нас ждал транспортный корабль. Вдоль пути мы попрощались с нашими товарищами. 99 и краткое и 76 и краткое пожелали нам удачи, а инструктор Камень посмотрел на нас с особым чувством гордости. «Удачи вам, парни», — сказал Камень. «Вы прошли долгий путь, но самое сложное еще впереди. Покажите всем, что вы достойны звания солдат. Мы не подведем», — твердо ответил я, пожимая его руку. На посадочной платформе стоял транспортный корабль, готовый к взлету. Наши сердца бились быстрее, предвкушая новое приключение. Мы поднялись на борт и заняли свои места. Когда двери захлопнулись, мы почувствовали легкую вибрацию. Корабль начал взлет. Вид Камино, уходящий в облака, казался каким-то нереальным. Это было наше последнее прощание с местом, которое стало для нас домом. Корабль поднимался все выше, и вскоре мы вышли в космос. Звезды вокруг нас сияли ярко, а бескрайний космос манил неизвестностью. Мы летели к Венатору, где нас ждали остальные отряды и дальнейший путь на Корусант. Когда мы приблизились к огромному крейсеру класса Венатор, его массивные размеры внушали уважение. Этот корабль был нашей дорогой к новым заданиям и сражениям. Корабль мягко пристыковался, и мы вышли на палубу. На борту Венатора жизнь кипела. Клоны и офицеры были заняты своими делами, каждый выполнял свои обязанности. Мы провели несколько часов в пути, используя это время, чтобы познакомиться с новыми товарищами и привыкнуть к жизни на борту крейсера. Я направился в архив, где мог изучать записи о прошлых сражениях. Изучение тактики и стратегии было моим способом улучшить навыки и подготовиться к любым неожиданностям, которые могут возникнуть в будущем. Я внимательно анализировал каждую битву, делая заметки и подчеркивая ключевые моменты. Гром и Орел тем временем находились в тире. Звуки выстрелов эхом разносились по коридорам. Они отрабатывали стрельбу, совершенствуя свою меткость и скорость реакции. Гром, с его мощной физикой, делал акцент на точности выстрелов из тяжелого оружия, а Орел, всегда точный и расчетливый, тренировал стрельбу из винтовки. Спарк, наш технарь, занимался своим любимым делом, ковырялся в технике. Он проверял наше оборудование, убеждаясь, что все в порядке и готово к использованию. Его знания и умения были незаменимы, особенно в условиях боя. Когда мы наконец прибыли на Корусант, вид огромного мегаполиса захватывал дух. Огромные здания, бесконечные потоки транспорта и яркие огни создавали впечатляющую картину. Наш корабль приземлился на одной из платформ, и мы вышли на твердую поверхность. Нас встретил офицер, который проводил нас в штаб-квартиру 104 ГО-батальона. Это было массивное здание, окруженное другими военными объектами. Внутри все было строго и функционально, каждый знал свое место и выполнял свои обязанности. Командир Вольф ждал нас в своем кабинете. Он посмотрел на нас с пристальным вниманием. «Добро пожаловать в 104 и краткое батальон, волчья стая», — сказал он. «Здесь у вас будет возможность проявить себя. Но помните, что каждый день здесь — это шанс стать лучше. Вам предстоит много работы, и я ожидаю, что вы покажете все, на что способны». Мы кивнули, осознавая всю ответственность, которая легла на наши плечи. Вольф продолжил: «Вам предстоит пройти через множество испытаний, но я верю, что вы справитесь. Отправляйтесь в свои казармы, отдохните. Завтра начнутся тренировки». Мы направились к своим новым помещениям. Казармы были простыми, но удобными. Мы разложили свои вещи и начали обустраиваться. «Это наш новый дом», — сказал Гром, осматриваясь. «И наша новая жизнь», — добавил Призрак, садясь на свою койку. «Нужно привыкнуть к новым условиям», — заметил Спарк, разбирая свои инструменты. «Мы справимся», — уверенно сказал я. «У нас есть все, чтобы стать лучшими». На следующий день нас ждали первые тренировки в составе 104 ГО-батальона. Вольф лично наблюдал за нашими действиями, делая пометки и давая указания. Тренировки были интенсивными и разнообразными. Мы отрабатывали все, от тактики ведения боя до взаимодействия в команде. Каждый день приносил новые вызовы и задачи, которые мы должны были решить. Однажды вечером, после особенно тяжелой тренировки, мы собрались в столовой, обсуждая прошедший день. «Это было тяжело», — признался Гром, растирая плечи. «Но мы справляемся. Мы становимся сильнее», — добавил Орел. «Каждая тренировка делает нас лучше. Нам нужно продолжать работать над собой», — заметил Спарк. «И тогда мы сможем показать Вольфу, на что мы способны». Призрак кивнул, задумчиво глядя в окно. «Завтра новый день и новые испытания. Мы должны быть готовы ко всему». Эти слова стали для нас напоминанием о том, что каждый день в 104-м батальоне — это шанс стать лучше. Мы продолжали тренироваться, учиться и готовиться к будущим заданиям. В следующие дни тренировки становились все более сложными. Мы отрабатывали взаимодействие в различных условиях, изучали новые тактики и методы ведения боя. Командир Вольф внимательно следил за нашими успехами и давал ценные советы. Мы понимали, что каждая тренировка приближает нас к реальным сражениям. Нам предстояло много работать, чтобы стать настоящими бойцами волчьей стаи. Прошло несколько недель, и мы стали чувствовать себя увереннее в своих силах. Как вдруг пришла новость: наша армия проигрывает сражение на планете Филуция. Поэтому наш батальон отправляется в бой. Волна тревоги прокатилась по казарме. Слова командира Вольфа прозвучали как гром среди ясного неба, наполняя нас смесью страха и адреналина. Мы знали, что этот день придет, но не ожидали, что он настигнет нас так скоро. «Внимание, все бойцы!» – прогремел Вольф. «Наши силы на Филуции нуждаются в подкреплении. Мы отправляемся немедленно. Готовьтесь к вылету». Мы быстро собрались, проверяя оружие и снаряжение. Время поджимало, и каждая секунда могла оказаться решающей. Гром проверял свои заряды, призрак осматривал разведывательное оборудование, орел настраивал прицелы, а Спарк еще раз проверял техническое оснащение нашего отряда. «Я собрал всех в общий круг. Братья, это наш первый бой вместе. Мы должны показать, на что способны. Действуем слаженно и по плану. Гром, орел, вы будете прикрывать нас с флангов. Призрак, ведешь разведку и держишь нас в курсе ситуации. Спарк, ты будешь следить за техникой и обеспечивать нам поддержку. Я буду координировать наши действия». «Поняли?» «Так точно, капитан», — ответили они в унисон. Через несколько минут мы уже были на борту Венатора, который должен был доставить нас на Филуцию. Внутри корабля царила напряженная атмосфера, но каждый знал свою задачу и был готов к бою. Мы взлетели, и через некоторое время, глядя в иллюминатор, я увидел, как звезды сменяются гиперпространственными туннелями. Мы мчались к месту сражения. На борту Венатора я использовал время, чтобы изучить последние данные о сражении на Филуции. Наши силы столкнулись с серьезным сопротивлением дроидов. Потери были значительными, и противник продвигался вперед, угрожая захватить стратегически важные позиции. Гром и Орел продолжали тренировку в тире, отрабатывая меткость и скорость стрельбы. Призрак занимался разведывательной работой, анализируя карты и схемы местности, чтобы знать, куда мы направимся. Спарк проверял технику, убедившись, что все в рабочем состоянии и готово к использованию в любой момент. «Мы подходим к точке выхода из гиперпространства», — раздался голос из интеркома. Я встал и посмотрел на своих братьев. Каждый из них был сосредоточен и готов к бою. Мы понимали, что нас ждет впереди, и были готовы встретить врага лицом к лицу. Когда Венатор вышел из гиперпространства, перед нами открылась картина сражения. Планета Филуция с ее густыми джунглями и странными флорой и фауной была охвачена огнем и взрывами. Наш корабль начал спускаться, и мы ощутили легкое дрожание, когда он вошел в атмосферу планеты. «Подготовиться к высадке», — приказал Вольф. «Мы идем в бой». Мы надели шлемы и заняли свои места в десантном шаттле. Двери открылись, и мы увидели поле боя. Дроиды наступали, а наши войска пытались удержать позиции. Это был хаос, но мы знали, что должны сделать, ведь командир решил проверить нас, как диверсионный отряд. Наша цель была пробраться в штаб противника, где по сведениям разведки находился дроид-тактик, который усложняет все сражения. «Вперед, братья!» — крикнул я, и мы бросились в бой. Глава 6. Доп. Проходя через густые джунгли Филуции, наш отряд продвигался все глубже на вражескую территорию. Лазерные винтовки наготове, мы двигались бесшумно, стараясь не привлекать внимания. Гигантские грибы и экзотические растения создавали вокруг нас странные тени и звуки, которые могли сбить с толку кого угодно. Но мы хоть и новички, но мы закаленные в многочисленных тренировках на Камино отряд. Призрак шел впереди, его острый взгляд и интуиция помогали нам избегать патрулей врага. Время от времени он останавливался, подавая сигнал рукой, и мы замирали, чтобы услышать приближающийся звук шагов дроидов. «Патруль впереди», — шепнул призрак, и мы укрылись за ближайшими деревьями. Патрульная группа дроидов маршем прошла мимо нас, и только когда их шум стих вдалеке, мы продолжили движение. Грому удалось навести антенну и перехватить их переговоры. Ближайший командный пункт был на несколько километров южнее. Важно было пройти мимо них незамеченными, чтобы не поднять тревогу. Но избегать встречи с врагом было непросто. Один раз нас чуть не заметили. Дроиды были на удивление близко, и мы затаились, сдерживая дыхание, когда они проходили мимо нашего укрытия. Один дроид замедлил шаг и начал разворачивать голову в нашу сторону, но, к счастью, его напарник что-то сказал, и он продолжил движение. Мы обменялись взглядами, осознавая, насколько близко мы были к провалу. Призрак неожиданно остановился и поднял руку. Я подал знак всем затаиться. Из-за густой листвы до нас донесся звук приближающегося патруля дроидов. Они двигались медленно, внимательно осматривая окружающую местность. Мы знали, что нас не должны обнаружить. «Приготовьтесь», – прошептал я, – «на счет три атакуем». Дроиды подошли совсем близко. Я замер, чувствуя, как пот стекает по спине. Взгляд призрака остался неотрывно прикован к врагу. «Три», – тихо сказал я, и мы бросились в атаку. Лазерные выстрелы пронзили воздух. Призрак и орел открыли огонь с флангов, поражая дроидов. Спарк прикрывал нас с тыла, а я с громом атаковал фронтально. Дроиды падали один за другим, но это было нелегко. Мы оказались в самой гуще боя, и каждое наше действие могло стать последним. «Орел, слева!» — крикнул я, видя, как дроид приближается к нашему снайперу. Орел молниеносно развернулся и точным выстрелом уничтожил врага. После короткой, но напряженной схватки, мы осмотрели место боя. Рядом с одним из дроидов лежал контейнер с запасами. «Это может пригодиться», — сказал Спарк, открывая контейнер. Внутри оказались карты местности и энергетические батареи для нашего снаряжения. «Берем все, что можем, и двигаемся дальше», — приказал я. Мы быстро собрали все полезное и продолжили путь. Путь через джунгли был долгим и изнуряющим. Мы двигались медленно, стараясь не оставлять следов. Время от времени мы останавливались, чтобы осмотреть местность и убедиться, что за нами нет преследователей. На одном из таких привалов призрак заметил движение впереди. Это был еще один патруль дроидов. «Что они здесь делают?» – прошептал Гром. «Проверяют периметр», – ответил я. «Нам нужно их обойти». Мы начали двигаться в обход, стараясь не привлекать внимания. Но дроиды оказались ближе, чем мы думали. Один из них заметил движение и направился в нашу сторону. «Укрыться», – прошептал я, и мы затаились в густой растительности. Дроид подошел совсем близко, его сенсоры сканировали местность. Я сдерживал дыхание, надеясь, что нас не обнаружат. В этот момент призрак тихо вытащил нож и, быстро подскочив, перерезал дроиду провода, отключая его. «Чисто», — сказал он, и мы продолжили движение. Мы продолжали двигаться, обходя патрули и избегая обнаружения. Наши запасы заканчивались, и нам пришлось обворовывать дроидов, чтобы добыть еду и энергию для нашего снаряжения. В один из дней, когда мы уже были на грани изнеможения, мы наткнулись на группу дроидов, охранявших склад припасов. Это был наш шанс пополнить запасы. «Мы должны атаковать», — сказал я. «Нам нужны их припасы». Мы разделились. Призрак и Орел заняли позиции для обстрела с флангов. Гром и я готовы к прямому штурму. Спарк приготовил взрывчатку, чтобы отвлечь врага. Когда началась атака, дроиды сразу подняли тревогу. Лазерные выстрелы прорезали воздух, разрывая тишину джунглей. Дроиды падали один за другим, но их было слишком много. Орел точно выцеливал наиболее опасных, а Гром подавал огонь, создавая прикрытие для нас. «Спарк, давай!» — крикнул я, и взрывчатка сработала, разрушив защитные сооружения дроидов. Мы ворвались на склад и начали быстро собирать припасы. «Быстрее, они подтягивают подкрепление!» — закричал призрак, и мы ускорили темп. Мы успели собрать достаточно припасов, прежде чем новые дроиды подошли слишком близко. Мы отступили, оставив за собой разрушенный склад и множество уничтоженных врагов. «Отличная работа», — сказал я, когда мы отошли на безопасное расстояние. «Теперь у нас есть все необходимое для продолжения миссии». Продвигаясь дальше, мы наткнулись на следы присутствия врага, обломки техники, следы от шагоходов и разрушенные деревья. Враг был ближе, чем мы думали. «Мы должны быть осторожны», — сказал призрак. «Они могут устроить засаду». Наш путь пролегал через болото и густые заросли. Вода доходила до колен, и каждый шаг был трудным и опасным. Мы двигались медленно, стараясь не шуметь и не привлекать внимания. Один из самых сложных моментов наступил, когда мы наткнулись на минное поле. Я остановил отряд, увидев характерные следы на земле. «Минное поле», — сказал я. «Призрак, твоя очередь». Призрак осторожно начал обследовать территорию, находя и обезвреживая мины. Это была кропотливая и опасная работа, но он справился. Мы продолжили путь, следуя его указаниям. Когда мы наконец вышли из минного поля, нас ждал новый сюрприз. Впереди была широкая река, через которую нам нужно было перебраться. Мост был разрушен, и единственный путь лежал через воду. «Нам придется переправиться вплавь», — сказал я. «Будьте готовы к любым неожиданностям». Мы начали переправу, держа оружие над головой, чтобы не замочить его. Вода была холодной и мутной, но мы продолжали двигаться вперед. Вдруг из воды выскочило огромное существо, похожее на гигантского угря. Оно напало на нас, и нам пришлось отбиваться. «Орел, справа!» — крикнул я, когда существо атаковало его. Орел успел выстрелить, и угорь уплыл, раненый и злобный. Мы продолжили переправу, держа оружие наготове. Наконец, мы добрались до другого берега и продолжили путь. Наши силы были на исходе, но мы знали, что должны идти дальше. На следующий день мы наткнулись на еще одну группу дроидов. Они устроили засаду, и началась ожесточенная схватка. Лазерные выстрелы пронзали воздух, и нам пришлось сражаться за свою жизнь. «Спарк, прикрывай нас!» — крикнул я, когда мы начали отступление. Спарк открыл огонь, создавая прикрытие для нас. Мы успели отступить, но понесли потери. Гром был ранен, выстрел дроида попал ему в плечо, и теперь он едва мог держать оружие. Я помог ему подняться, и мы продолжили путь, надеясь найти безопасное место для привала. Ночь опустилась быстро, и нам пришлось искать укрытие в темноте. Мы нашли небольшую пещеру, где могли укрыться от вражеских патрулей и дождя, который начал накрапывать. «Нам нужно обработать рану Грома», — сказал Спарк, доставая медицинский набор. Мы осторожно перевязали его плечо, надеясь, что инфекция не начнется. «Это просто царапина», — хрипло сказал Гром, но я видел, как ему больно. «Отдыхай», — сказал я, — «завтра нам предстоит долгий день». Мы расположились на ночлег, поочередно неся вахту. Призрак первым взял на себя дежурство, внимательно всматриваясь в темный лес. Мы знали, что опасность может прийти в любой момент. На рассвете мы снова двинулись в путь. Гром был слаб, но он старался не отставать. Мы продвигались все глубже на территорию врага, избегая патрулей и стараясь не оставлять следов. Через несколько часов мы наткнулись на еще одну преграду, широкий каньон, через который не было моста. Единственный путь лежал через узкую тропу вдоль его края. «Будьте осторожны», — сказал я, — «здесь легко сорваться». Мы начали осторожно двигаться вдоль тропы, стараясь не смотреть вниз. Каждый шаг был проверкой на выдержку и координацию. Ветер срывался с вершины и бил в лицо, заставляя нас крепче держаться за скалы. Неожиданно раздался громкий треск. Один из камней под ногой Грома обрушился, и он начал падать. «Держись!» — закричал я, бросаясь вперед. Я успел схватить его за руку и потянуть обратно на тропу. Орел и Спарк помогли мне вытащить его на безопасное место. «Черт побери!» — выдохнул Гром, когда мы оказались в безопасности. Это было близко. Мы продолжили путь, осознавая, насколько каждый наш шаг может быть последним. Пройдя каньон, мы наконец увидели впереди что-то, что заставило нас остановиться, маленькая деревня коренных жителей Филуции. Мы осторожно приблизились к деревне, стараясь не привлекать внимания. Это место могло стать нашим убежищем на какое-то время и помочь Грому восстановиться. «Давайте осмотрим деревню», — сказал я. «И помните, мы здесь не для того, чтобы причинять вред. Мы должны найти помощь». Мы начали двигаться между хижинами, стараясь не привлекать внимания жителей. Некоторые из них с удивлением смотрели на нас, но не поднимали тревогу. Они были простыми людьми, жившими в гармонии с природой, и, похоже, не имели дела до войны, развернувшейся вокруг них. «Посмотрите», — прошептал Спарк, указывая на одну из хижин, где мы заметили женщину, готовившую еду. «Возможно, она сможет нам помочь». Я подошел к женщине, подняв руки в знак миролюбия. «Простите за беспокойство», — сказал я. «Мы ранены и нуждаемся в помощи. Мой друг тяжело ранен, и нам нужна медицинская помощь». Женщина взглянула на меня, затем на Грома, и, видя его состояние, кивнула. «Идите сюда», — сказала она тихо и повела нас в свою хижину. Мы вошли внутрь, и она начала готовить лекарства из трав и кореньев. Ее действия были умелыми и уверенными, и вскоре Грому стало немного лучше. «Спасибо», — сказал я. «Мы вам очень благодарны. Вы не должны здесь оставаться долго», — сказала женщина. «Война уже близко. Дроиды часто патрулируют эти земли». «Мы понимаем», — ответил я. «Мы скоро уйдем, но сначала нам нужно убедиться, что Гром сможет продолжать путь». Мы провели несколько часов в деревне, отдыхая и восстанавливая силы. Жители относились к нам с подозрением, но не мешали. Они понимали, что мы здесь не для того, чтобы причинять им вред. Время шло, и нам нужно было двигаться дальше. Гром, хоть и был слаб, настоял на том, чтобы идти с нами. «Я не оставлю вас», — твердо сказал он. «Мы команда, и мы должны пройти это вместе». Мы попрощались с жителями деревни и продолжили наш путь. Теперь наша цель была ясна — найти штаб врага и уничтожить его, нанеся тем самым серьезный удар по их силам. Мы углубились в джунгли, надеясь, что сможем выполнить нашу миссию и вернуться живыми. Интерлюдия, собрание офицеров. На борту флагмана республиканского флота, парящего над планетой Филуция, штабные офицеры собрались в комнате для брифингов. В центре внимания была карта текущей операции, и все присутствующие напряженно следили за ходом боевых действий. «Командир Вольф, какие новости с передовой?» – спросил один из старших офицеров, наклоняясь к голографическому изображению планеты. Вольф, стоящий у главного терминала, быстро ответил: «Наши войска продвигаются, но сопротивление сепаратистов значительно выше, чем мы ожидали. Планета кишит дроидами и боевой техникой. Наша главная задача – уничтожить их командные центры и дроида-тактика, чтобы подорвать координацию врага». Другой офицер вмешался, его голос был полон сомнений. «Мы отправили отряд новичков в самое сердце вражеской территории. Это было рационально». Вольф посмотрел на карту, затем на офицеров. «Они не просто новички. Они прошли жестокую подготовку на Камино и показали отличные результаты. Если они справятся с этой задачей, то из них выйдет толк, а если нет». Он на мгновение замолчал, позволяя весу своих слов осесть в комнате. «Невелика потеря». Офицеры переглянулись, некоторые кивнули. «Мы не можем позволить себе терять опытных бойцов на таких операциях. Если эти клоны выживут, то они докажут свою ценность», — продолжил Вольф. «К тому же, ситуация требует нестандартных решений. На Филуции сейчас находятся джедаи, генерал Райла Секура и ее подваны. Они координируют наземные операции, но даже с их помощью наши силы испытывают серьезные трудности». Вольф подошел ближе к карте и указал на область, где находились основные силы сепаратистов. «Вражеские командные центры скрыты глубоко в джунглях. Население Филуции страдает от постоянных боев. Местные жители находятся в опасности, их деревни разрушаются, и они вынуждены прятаться или бежать». Еще один офицер заговорил, его голос звучал более взволнованно. «А что насчет ситуации в космосе? Наши флоты удерживают позиции?» Вольф кивнул. «В космосе ситуация стабилизирована. Адмирал Юларин и его флот держат оборону, препятствуя подкреплениям сепаратистов проникнуть на планету. Мы должны завершить наземную операцию как можно скорее, пока наши флоты могут удерживать блокаду». Один из офицеров выразил беспокойство: «Каковы шансы на успех наземной операции, если мы не сможем прорваться к основным центрам управления дроидами? Если мы уничтожим хотя бы одного дроида-тактика, это серьезно подорвет координацию врага», — ответил Вольф. «Наши шансы зависят от оперативности и эффективности наших отрядов». В этот момент один из технических офицеров сообщил: «Господин, отряд 59 АВО продвигается через территорию врага. Они столкнулись с ротой дроидов и танком, но смогли уничтожить их. У них есть потери, но они продолжают движение». Вольф кивнул, подтверждая услышанное. «Мы будем продолжать следить за их продвижением. Это только начало. Если они доберутся до штаба врага и уничтожат дроида-тактика, у нас появится шанс на успех». Офицеры снова переглянулись, их взгляды выражали смесь надежды и сомнения. Командир Вольф понимал, что эта миссия – испытание не только для отряда новичков, но и для всех сил республики на Филуции. Время покажет, оправдает ли он свой выбор. Они вернулись к обсуждению текущих операций, анализируя данные с поля боя и планируя дальнейшие шаги. Командир Вольф периодически поглядывал на экран, на котором отображались координаты отряда 59 АВО. Его мысли были сосредоточены на том, смогут ли они выполнить свою миссию и вернуться живыми. В этот момент офицер, отвечающий за связь с джедаями, заговорил: «Генерал Секура сообщает, что ее силы сталкиваются с усиленным сопротивлением в восточном секторе. Им нужно время, чтобы пробиться к основным силам врага. Они запрашивают дополнительную поддержку». Вольф нахмурился. «У нас нет лишних ресурсов для поддержки. Все наши силы заняты текущими задачами. Мы можем только надеяться, что отряд 59 АВО выполнит свою миссию и ослабит давление на наши войска». Офицеры кивнули в знак согласия. Они понимали, что в такой сложной и непредсказуемой ситуации каждый бой был на вес золота. Командир Вольф верил в своих людей, но знал, что успех или неудача зависели от множества факторов, большинство из которых было вне его контроля. Ситуация на Филуции оставалась критической. Бои продолжались, и каждое новое сообщение с передовой приносило новости о потерях и новых столкновениях. Местное население страдало, и каждый день войны увеличивал их страдания. Вольф знал, что они должны действовать быстро и решительно, чтобы положить конец этому кошмару. «Продолжайте мониторить ситуацию», — приказал он. «Мы должны быть готовы к любому развитию событий». Командир Вольф смотрел на карту, его взгляд был твердым и решительным. Он знал, что будущее этой операции зависело от каждого решения, от каждого выстрела. И хотя он не мог предсказать исход, он был готов сделать все возможное, чтобы привести своих людей к победе. Глава 7. Доп. Покинув деревню жителей Филуции, мы направились в сторону вражеского штаба, точнее, где он должен находиться. Гром шел с нами, его рана была подлечена местными лекарями, но он все еще ощущал боль. Продвигаясь сквозь густые джунгли, мы сталкивались с новыми опасностями. Призрак шел впереди, его острые глаза выискивали любые следы врага. Спарк следовал за ним, внимательно осматривая окрестности на предмет ловушек и скрытых дроидов. Орел прикрывал наш тыл, всегда наготове. Шум леса вокруг нас был непрерывным, и каждый шорох мог выдать наше присутствие. Мы двигались медленно и осторожно, стараясь не привлекать к себе внимания. Листья хищных растений шуршали на ветру, создавая зловещую атмосферу. Напряжение возрастало с каждым шагом. Внезапно призрак поднял руку, сигнализируя об опасности. Мы быстро заняли укрытие за деревьями и кустами. Наблюдая за происходящим, мы увидели группу дроидов, патрулирующих территорию. Их маршруты пересекались, и нам нужно было найти способ обойти их. «Нам нужно обойти их с левой стороны», – прошептал призрак. «Там есть узкая тропа, которую они не патрулируют». «Понял», – ответил я. «Действуем тихо и быстро». Мы двинулись в обход, стараясь не издавать ни звука. Тропа была узкая и извилистой, но вела нас в нужном направлении. Внезапно мы услышали шаги и остановились. Патрульный дроид шел прямо на нас. «Прячься», – прошептал орел. Мы затаились в густых зарослях, стараясь не выдавать себя. Дроид остановился в нескольких метрах от нас, его сенсоры сканировали местность. Мы ждали, затаив дыхание, пока он не ушел. Продвигаясь дальше, мы наткнулись на еще одну группу дроидов. На этот раз они были ближе, и мы едва успели спрятаться за деревьями. Один из дроидов остановился прямо перед нашими укрытиями, и я видел, как его сенсоры сканируют местность. «У нас проблемы», – прошептал Спарк. Мы затаили дыхание, надеясь, что дроиды не заметят нас. Время словно остановилось, пока они медленно двигались мимо. Я чувствовал, как сердце бьется в груди, когда дроид остановился в нескольких метрах от нас. Вдруг раздался шум, кто-то из дроидов наткнулся на упавшее дерево и издал громкий механический звук. Вся группа дроидов переключилась на это отвлечение, и мы использовали момент, чтобы тихо продолжить движение. Но удача была не на нашей стороне. Один из дроидов заметил движение в кустах и направился к нам. Я быстро дал знак своим, и мы приготовились к атаке. Это был рискованный шаг, но у нас не было выбора. «Огонь!» – скомандовал я. Мы открыли огонь по дроидам, стараясь уничтожить их как можно быстрее. Лазерные выстрелы прорезали воздух, и вражеские машины падали одна за другой. Но это привлекло внимание других патрулей. «Нам нужно уходить!» – крикнул орел. Мы быстро отступили, зная, что вражеские подкрепления уже на пути. Гром шел с трудом, и мы помогали ему, как могли. Наш путь лежал через узкую тропу, и каждый шаг был словно на грани выживания. «Держись, Гром», — сказал я, поддерживая его. «Мы скоро найдем безопасное место». Мы двигались через густые джунгли, стараясь не оставлять следов. Орел и Спарк прикрывали тыл, стреляя по дроидам, которые пытались нас догнать. Я видел, как Гром изо всех сил старается не отставать, его лицо искажено болью. Наконец, мы нашли небольшое укрытие среди деревьев, где могли перевязать раны и передохнуть. Спарк быстро занялся лечением Грома, используя свои навыки технаря. «Это плохо», — сказал он, осматривая рану. «Ему нужно больше времени на восстановление». «У нас его нет», — ответил я. «Мы должны двигаться дальше». Мы продолжили путь, стараясь избегать патрулей и ловушек. Внезапно мы наткнулись на небольшой лагерь дроидов, где они, по-видимому, отдыхали. Это было идеальное место для того, чтобы пополнить наши запасы и получить информацию. «Нам нужно проникнуть внутрь и узнать, что они здесь делают», — сказал я. «Призрак, можешь пробраться туда?» Призрак кивнул и быстро исчез в темноте. Мы затаились, ожидая его возвращения. Время тянулось медленно, и каждый звук в джунглях казался угрожающим. Наконец, призрак вернулся с важной информацией. «Они здесь для патрулирования и контроля местности», — сказал он. «У них есть карты и координаты своих передвижений. Мы можем использовать это. Мы проникли в лагерь, быстро и бесшумно устраняя дроидов. Нашли карты и данные, которые могли нам помочь в дальнейшей миссии. Но время поджимало, и нам нужно было двигаться дальше. Продвигаясь по джунглям, мы использовали полученные карты, чтобы избежать вражеских патрулей. Но путь был полон опасностей. Мы наткнулись на группу дроидов, которые перегружали оборудование на своих транспортных средствах. Это был шанс получить дополнительную информацию и припасы. «Атакуем?» – спросил Орел, прицеливаясь. «Да, но быстро и бесшумно», – ответил я. «Мы начали атаку, стреляя точно и эффективно. Дроиды падали один за другим, и мы смогли захватить их оборудование. Но это не прошло незамеченным. Вражеские подкрепления уже были на пути. Быстро, забирайте все, что нужно и уходим», – скомандовал я. Мы взяли все необходимое и быстро скрылись в джунглях. Гром с трудом держался на ногах, но продолжал идти. Его рана требовала серьезного лечения, и нам нужно было найти безопасное место. Внезапно мы услышали шум транспорта. Это был танк, патрулирующий территорию. Мы затаились, надеясь, что он пройдет мимо. Но танк остановился прямо перед нами, и дроиды начали высаживаться. «Проклятие!» – прошептал Спарк. «Нам придется сражаться». Мы открыли огонь, стараясь уничтожить дроидов до того, как они нас заметят. Танк начал стрелять, и мы едва успели укрыться за деревьями. Взрывы разносились вокруг, и я чувствовал, как земля дрожит под ногами. «Нам нужно уничтожить танк, иначе нам не выбраться», — крикнул Орел. «Я займусь этим», — сказал Спарк, доставая взрывчатку. Он подполз к танку, укрываясь за обломками и деревьями. Взрывчатка была установлена быстро и аккуратно. Мы продолжали обстреливать дроидов, отвлекая их внимание. «Готово!» – крикнул Спарк, отступая. Мы отбежали на безопасное расстояние, и Спарк активировал взрывчатку. Танк взорвался с оглушительным грохотом, разлетаясь на куски. Дроиды, оставшиеся в живых, были дезориентированы, и мы быстро их добили. «Отличная работа, Спарк», – сказал я, помогая Грому подняться. «Но нам нужно идти дальше». Мы продолжили путь, оставляя за собой обломки и дым. Гром был все слабее, и я знал, что нам нужно найти место для отдыха. Мы шли часами, обходя патрули и избегая ловушек. Наконец, мы нашли небольшое укрытие среди деревьев, где могли перевязать раны и передохнуть. Спарк быстро занялся лечением Грома, используя свои навыки технаря. «Это плохо», — сказал он, осматривая рану. «Ему нужно больше времени на восстановление». «У нас его нет», — ответил я. «Мы должны двигаться дальше». Мы продолжили путь, стараясь избегать патрулей и ловушек. Мы видели несколько групп дроидов, но старались избегать прямого столкновения. Наша задача заключалась в том, чтобы пробраться к штабу, не привлекая к себе излишнего внимания. Танк, который мы взорвали ранее, уже проехал, и лесное спокойствие вновь окутало нас. Мы следовали по карте, которая теперь была у нас в распоряжении, используя ее, чтобы избегать основных маршрутов патрулей. Пейзаж вокруг нас был преисполнен изумрудной зелени и непрекращающимся звуком тропических птиц и насекомых. Мы шли быстро, но осторожно. Гром с трудом двигался, его рана, хотя и подлеченная, все еще причиняла ему сильную боль. Мы старались поддерживать его, когда это было возможно, хотя каждый наш шаг был продуман до мелочей. Время от времени призрак проводил разведку, возвращаясь с отчетами о передвижении дроидов и изменениях в патрулях. Его информация помогала нам избегать самых опасных участков и выбирать наиболее безопасные маршруты. Однажды мы столкнулись с группой дроидов, охраняющих небольшой мост через реку. Мы заметили их издалека и решили воспользоваться моментом, чтобы обойти этот участок. Призрак предложил пересечь реку вброд, и, хотя это было рискованно, нам не оставалось другого выбора. Мы осторожно переправились через воду, стараясь не издавать лишнего шума. Когда мы пересекли реку, перед нами открылся другой участок леса, значительно более густой и труднопроходимый. Мы продвигались через высокие травы и заросли, что затрудняло движение и делало нас уязвимыми для обнаружения. «Мы должны быть особенно внимательны», – прошептал я. «Этот участок может быть полон ловушек». «Согласен», — ответил Орел. «И держите Грома под защитой». Вскоре мы наткнулись на группу дроидов, которые, по-видимому, занимались развертыванием новых ловушек. Мы наблюдали за их действиями и поняли, что если мы будем действовать осторожно, то сможем пройти мимо, не вызывая подозрений. Призрак снова провел разведку и нашел обходной путь через лес. Мы следовали за ним, избегая ловушек и патрулей. Грому становилось все труднее передвигаться, но он продолжал идти, стараясь не отставать. Постепенно джунгли начали редеть, и мы заметили, что приближаемся к зоне, где активность дроидов возрастала. Мы находились уже на значительном расстоянии от штаба, но подход к нему был сложным и опасным. Мы решили сделать короткую остановку, чтобы перекусить и осмотреться. Спарк проверил нашу информацию, а Грому немного отдохнуть, что было крайне важно для его состояния. «Нам осталось не так много пути», — сказал Спарк. «Мы должны быть готовы к тому, что вблизи штаба активность дроидов будет максимальной». «Да», — подтвердил я. «Будем двигаться осторожно и использовать все, что у нас есть». После небольшой передышки мы продолжили путь, входя в зону повышенного риска. Джунгли вновь стали более густыми и труднопроходимыми. Мы продолжали использовать карты, чтобы избегать патрулей и ловушек. Когда до штаба оставалось совсем немного, мы заметили, что защитные укрепления стали более плотными. Нам нужно было найти способ проникнуть внутрь, не попадаясь на глаза охране. Призрак использовал свои навыки, чтобы найти уязвимые места в охране. Мы обнаружили узкий проход через укрепление, который был прикрыт густым растением. «Это наш шанс», — сказал призрак. «Если мы пройдем через этот проход, сможем добраться до штаба, не привлекая лишнего внимания». Мы приняли решение и осторожно пробрались через проход. Оказавшись на другой стороне, мы увидели перед собой штаб. Огромное здание было окружено защитными башнями и патрулями, что делало задачу проникновения еще более сложной. Мы спрятались за укрытием и начали наблюдать за патрулями. Призрак вновь провел разведку, определяя маршруты дроидов и узкие промежутки времени, когда охрана ослабевала. Время шло, и мы готовились к решающему этапу нашего плана. «Пора действовать», — сказал я, когда мы получили все необходимые данные. «Мы должны проникнуть внутрь и найти дроида-тактика». Мы двигались быстро, используя каждый момент, когда охрана отвлекалась. Призрак вел нас через здание, избегая камер и датчиков. Гром, несмотря на боль, продолжал следовать за нами, его решимость была вдохновляющей. Наконец, мы добрались до центральной комнаты, где вроде бы находился дроид-тактик. Операция подходила к завершающей стадии, и нам нужно было быть готовыми к любым неожиданностям. Глава 8. Специально для читателя Самибады. Командир Вольф, это 3759 и краткое. Мы обнаружили дроида-тактика, вызываю орбитальный удар по нашим координатам, прошептал я, стараясь, чтобы голос не дрожал. Адреналин бил через край, но я знал, что нельзя терять самообладание. Понял тебя, 59 и краткое. Координаты приняты. Удар будет нанесен через 5 минут. Удачи, ответил Вольф. Его голос был холодным и спокойным, как и всегда. Уходим. Скомандовал я отряду. Орбитальный удар через 5 минут. Надо успеть выйти из зоны поражения. Мы быстро начали отходить, стараясь не поднимать шума. Каждый шаг, каждый вздох был сделан как можно тише. Мы были уверены, что любое наше громкое движение могло привлечь внимание дроидов. «Гром, держись», — сказал я, поддерживая его. Его рана снова начала давать о себе знать, и он двигался с трудом. «Не волнуйся, Кэп, я справлюсь», — ответил Гром, стиснув зубы. Призрак вновь ушел подальше вперед, разведав путь для отступления. Мы следовали за ним, огибая патрули и избегая ловушек. Время от времени слышался гул приближающихся дроидов, но нам удавалось уходить незамеченными. «Осталось 4 минуты», — сказал Спарк, сверяясь с хронометром. «Нужно ускориться». Мы прибавили шагу, продвигаясь через густые заросли и узкие тропы. Дождь усиливался, превращая землю в скользкую кашу, но мы не останавливались. «Вперед, братья, мы почти пришли», — подбодрил нас Орел. Его взгляд был сосредоточен и решителен. Вскоре мы вышли к широкой реке, которую нужно было пересечь. Призрак нашел брод, и мы начали переправляться. Вода была холодной и бурной, но это не останавливало нас. Грому было особенно тяжело, но мы помогали ему, поддерживая его с обеих сторон. 2 минуты, напомнил Спарк, когда мы вышли на другой берег. Мы должны успеть. Мы продолжили путь, продвигаясь все дальше от штаба. Шум дроидов позади нас становился все громче, но мы не останавливались. Мы знали, что должны успеть выйти из зоны удара, иначе наш путь, наши жизни закончатся провалом. «Сюда!» — крикнул призрак, указывая на узкий проход между скалами. «Это наш шанс!» Мы бросились к проходу, пробираясь через узкое пространство. Камни были скользкими, и каждый шаг давался с трудом, но мы продолжали идти. «Одна минута», — сказал Спарк, когда мы вышли на открытую местность. «Мы почти пришли». Мы побежали, чувствуя, как земля дрожит под ногами. Вдалеке уже был виден лес, за которым находилась точка эвакуации. Мы знали, что должны добраться туда, чтобы успеть уйти. «Держитесь, мы почти на месте», — сказал я, чувствуя, как кровь стучит в висках. Наконец, мы вышли на поляну, где нас уже ждал эвакуационный шаттл. Пилот махнул нам, показывая, что мы должны спешить. «Быстрее, братья!» — крикнул я, и мы бросились к шаттлу. Призрак и Орел первыми запрыгнули внутрь, помогая Грому и Спарку. Я забрался последним, оглядываясь на лес позади нас. «Взлетаем!» — крикнул пилот, и мы почувствовали, как шаттл поднимается в воздух.